Ведь ударен Женя чуть повыше, попал бы в висок. Жужу со мной не разговаривает. Ну и пусть. Это моя любовь. Это мое счастье, а не ее. Не всем же быть счастливыми. У всех моих подруг романы, только Мишка одна. Но она совершенно не страдает от этого. Или делает вид, что не страдает. Она презрительно слушает разговоры наших девочек и скатывается с ледяной горки на коньках, стоя. Так даже не все мальчишки решаются. Страшно, можно расквасить нос. Извозчики под снегом, как Деды Морозы. Все говорят, что Рождество будет снежное, метельное. 6 декабря 2014 года, суббота. Дай Бог здоровья и счастья всем Николаям, а самое главное тому, от кого зависит русская победа. Виктор вернулся, его хватило ненадолго. Он заявил комиссии, что ничего не видит, и его отпустили. Пришел злой и стал говорить, что не может переносить муштру, дикость нравов и вонь. Сказал очень серьезно: «Я шел защищать родину, а научился лишь приветствовать генералов». У него это получилось так смешно, что все расхохотались. Виктор сначала обиделся, а потом стал уморительно показывать, как нужно вытягиваться и отдавать честь при виде генерала. Он так пучил глаза, что можно было надорваться от смеха. А Катя счастлива. Весь вечер держала Виктора за руку, будто боялась, что он снова убежит, и что она в нем нашла. Он же клоун. Какой же Женя другой? Совсем не такой. Умный, глубокий, настоящий. Как он интересно рассказывал сегодня о химике Лавуазье. Когда тому отрубали голову на гильотине, Робеспьер сказал: «Революции не нужны химики». Какой дурак этот Робеспьер. 11 декабря 2014 года, четверг. Ну за что? За что меня так ненавидит этот Забугский? За то, что ничего не смыслю в его геометрии? Так ли никто ничего не понимает? Ни Ляля, ни Тата, ни даже Мишка. А они не глупее меня.